Алло. Алло. Алло. Я Здравствуйте, слушаю. мне необходимо поговорить с Вячеславом Валерьевичем. Секундочку. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена Алексеевна, долговое агентство Morgan & Stout, номер записи переговоров 10, все разговоры с вами записываются. Вячеслав Валерьевич, когда будет происходить оплата перед банком УТП? А почему вас так это беспокоит? Потому что мы работаем от банка УТП. То есть банк вам разглашает мою личную информацию какую-то или что это? Вообще-то, когда вы подписывали кредитный договор, вы должны были прочитать. В случае неоплаты передаваться ваш договор будет третьему лицу, то есть нам. То есть все личные данные, которые касаются меня, вы ими располагаете, я правильно понимаю или нет? Ну, конечно, да. Конечно. Так, хорошо. И второй вопрос. Вы опять Если... будете материться или еще что-то В говорить нам? смысле материться? Ну, в общем, вы материтесь, Я вам вопрос неадекватно задаю. разговариваете с нами, с нашими специалистами. Девушка, я с вами сейчас адекватно разговариваю? А на данный момент со мной, да, разговариваете Давайте адекватно. продолжим далее наш адекватный разговор. Если у вас есть все данные и договор передан третьим лицам, почему тогда вы говорите, что вы работаете от УТП банка, если вы фактически уже владелец этого долга и что-то можете с ним делать? Не совсем понимаю вот этой схемы. Я говорю о том, что мы работаем от OTP банка. Теперь вашим делом занимаемся мы. Я вас Так. спрашиваю, когда у вас будет происходить оплата в размере 14 822 рубля 50 копеек, потому что у вас дней просрочки 449. 449 дней, да? Да, просрочки. А сколько там получается в неделю капает? Сколько в неделю, я вам сказать Да. не могу. Как Сказать я вам это? такого не могу, потому что вы брали размер кредита 17 700 рублей, Так. 717 рублей. На данный момент у вас 14 478 А было рублей. же 10. Как так? Подожди, было 10 же тысяч. Ну, потому что у вас просрочка 449 дней, вы не оплачивали. Так. Вам банк начислил штрафы. Штрафы. Так, хорошо. А к чему вот этот ваш звонок? То есть это уже не первый звонок, который я принимаю, и мне просто интересно, звонить зачем? Какой в этом смысл? Я вам по Звонить телефону зачем, денег отдам или спросить? что? Нет, вы не по телефону, вы либо говорите нам о том, какую сумму вы будете оплачивать до конца этой недели, мы ставим вам обещание об оплате. Вы Так. идете оплачивать, перезваниваете нам по нашему бесплатному номеру и говорите номер своей квитанции об оплате, либо я оставлю вам отказ от оплаты на наших условиях, и ваша анкета передается в службу финансовой безопасности. А там вы уже будете Так. разбираться не с нами, а с судом. Потому О, что у вас уже просрочка очень много времени. вы так говорите Очень много дней. разбираться, как будто это может повлечь за собой какие-то негативные последствия для меня. Я вам еще раз говорю, судом вы будете разбираться и Я не оплачивать против. будете же. Вы не против, я так понимаю, да? Ну, как я понимаю, просто судебные издержки, которые могут повлечь за собой разбирательство насчет, скольки вы говорите, 17 тысяч, да? Могут затянуть куда больше, чем на 17 тысяч. Поэтому, скорее всего, то, что вы мне тут сейчас рассказываете, это просто пиздеж и ничего более. Поэтому я как клал хуй на вас и на банк, так и продолжаю его там держать. Вы от этого лучше не стали, то, что вы сейчас... Почему? Ну, потому что... Вам не нравятся некрасивые слова? Скажите мне. Нет, нам не нравятся некрасивые слова. Вас? А вас там много, что Вы ли? невоспитанный человек, до свидания. Будете разбираться с судом и посмотрим, кто на Окей. кого еще, кто класть. До свидания.